Глава 15. Вечер в бухте Джексома, ночь в Эставейре, 15-й оборот, 28-й день 8-го месяца. Шарра объясняла Брекке и Джексому правила игры с камешками и палочками, которые развлекались дети в Южном, когда Рут, дремавший рядом с ними, в компании Файров внезапно проснулся. Он медленно сел, вытянул шею и издал протяжный скорбный вопль, означавший у драконов плач по ушедшему собрату. «Не может быть!» — на миг, опередив Джексома, откликнулась Брекка. «Салт погиб!» «Салт?» — удивился Джексом, услышав незнакомое имя. «Салт!» От лица Шарры отхлынула кровь. «Спроси Рута, как это случилось?» Кант говорит, что он пытался догнать Кайлиту, но сердце не выдержало. При этих словах плечи Брекки поникли. Весть о несчастье с новой силой пробудила в ней воспоминания о пережитой трагедии. Глупец! Неужели он не понимал, что молодые драконы окажутся быстрее и сильнее бедного старины Салта? И по делам, Ткулу! Только не надо меня воспитывать, Брекка! Сверкнув глазами, выпалила Шара, видя, что Брекка собирается ее отчитать. Не забывай! Мне приходилось иметь дело с Ткулом и прочими древними. Они совсем не похожи на ваших северных всадников. Они просто невыносимы. Я бы тебе много чего рассказала, да боюсь, твои нежные уши не выдержат. И если Ткул оказался настолько глуп, что заставил своего дракона лететь вдогонку за молодой королевой, то он получил по заслугам. Не сердись. Вижу, что и тебе, и Джексому мои слова кажутся злыми. Но я-то знаю, что за птицы эти древние. Я всегда предчувствовала, что из-за того, что их выслали сюда, когда-нибудь случится большая беда, — медленно произнесла Брекка. Но, судя по тому, что я слышал, — сказал Джексон, которому очень хотелось, чтобы с ее лица исчезло выражение тоски. Иначе с ними поступить было просто нельзя. Они не выполняли своего долга по отношению к людям, которых обязаны защищать. Алчность их не знала границ. «И еще», — заявил он, используя свой самый веский довод, — «я слышал, как Лайтл критиковал их всадников. Я знаю, Джексон, я все это знаю, но в свое время они пришли к нам из прошлого, чтобы спасти Перн». Джексон увидел, как она, сама того не осознавая, стиснула руки. Костяшки побелели, пальцев побелели. «Ну да, сначала они спасли Перн, а потом стали требовать, чтобы мы вспоминали об этом каждый раз, когда нам доводилось попадать им на глаза», — подхватил Джексон. Ее слова отчетливо припомнив надменный и презрительный тон, которым Трон всегда обращался к Лайтеллу. «Мы вообще стараемся не замечать их», — дернув плечом, заявила Шара. «Занимаемся своими делами. Очищаем холт от зелени, загоняем скот в укрытие, когда падают нити. Мы только быстро прочесываем местность с огнеметами, чтобы убедиться, что личинки сделали свое дело. Разве они не вылетают сражаться с нитями?» Удивленно спросила Брекка. «Так, время от времени, если хотят размяться или если драконы заскучают». В голосе Шары явно звучали презрительные нотки. Заметив смятение на лицах слушателей, девушка добавила. «В том, что у нас творится, виноваты не драконы. Может быть, даже не всадники. Я думаю, что им следует хотя бы попытаться вести себя сообразно своему званию. Ведь всем известно, что большинство древних остались на севере. Лишь горстка, осевшая в южном, позорит род крылатых. И все же, сделай они хоть шаг навстречу, мы бы, наверное, им помогли. Мне, пожалуй, пора», — поднявшись, сказала Брекка и повернулась лицом к западу. «Ткула теперь можно назвать только наполовину человеком. Мне известно, что значит пережить такое». Голос ее прервался, лицо побледнело. Она непрерывно смотрела на запад. Глаза ее раскрывались все шире. И вдруг с губ сорвался крик ужаса. Она прижала руки к груди, как будто хотела защититься от удара. «Что случилось, Брекка?» Шара вскочила на ноги и обняла подругу за плечи. Рут, поскуливая, ткнулся Джексому в грудь, как будто искал утешения. «Она очень боится, с ней говорит Кант. Он расстроен. Все так ужасно, Второй дракон очень слаб, с ним Кант. Теперь говорит Мнемент. Ткул напал на Флара. Джексом ухватился за Рута, чтобы не упасть. Возбуждение дракона передалось Файрам. Они стремительными зигзагами метались взад-вперед, оглашая воздух резкими криками. Джексом замахал на них руками, требуя, чтобы они угомонились. «Какой ужас, Джексом!» — воскликнула Брекка. «Мне нужно спешить! Неужели они не понимают, что Ткул не отвечает за свои поступки? Неужели они не могут его одолеть? Должен же во всей Исте найтись хоть один человек с головой! О чем думает Драм? Я пошла за вещами!» Она бросилась к хижине. «Послушай, Джексом!» Шара повернулась к нему, глаза ее молили о помощи. «Ткул ненавидит Флара. Я сама слышала, как он обвинял его во всем, что с ними случилось. Вместе с драконом Ткул наверняка потерял рассудок. Он убьет Флара». Джексон привлек девушку к себе, не зная, кому из них двоих сейчас больше требуется утешение. «Ткул пытается убить Флара?» Он велел Руту слушать как можно внимательнее. «Ничего не слышу. Кант в промежутке. Слышу только, что дело плохо. Рамота летит». «Сюда? Нет, туда, где они все!» Глаза Рута потемнели и засветились тревожным багровым светом. «Мне все это не нравится. Что именно, Рут?» «Джексом, что он говорит? Мне страшно». «Ему тоже страшно. Да и мне самому». Брека вышла из-за деревьев. В одной руке она несла летное снаряжение, в другой – небольшую шкатулку с лекарствами, которая была приоткрыта, так что содержимое грозило высыпаться наружу. Не доходя до полосы песка, она остановилась. Ее озабоченное лицо выражало нетерпение и досаду. «Мне туда не добраться. Кант вынужден оставаться с бзоновым Ранильтом. Мы не можем потерять сразу двух бронзовых». Взгляд ее блуждал по берегу, как будто ответ на вопрос скрывался где-то здесь. Она прикусила губу и в отчаянии воскликнула: «Но я во что бы то ни стало должна туда попасть!» Рут испуганно затрубил, и Джексон с Шарой вздрогнули, как от удара. «Робинтон!» Брека пошатнулась, и если бы Джексон не вскочил, чтобы ее поддержать, упала бы на песок. «Нет, только не Робинтон! Как же так? Главный орфист!» «Умер?» — вырвалась у Шары. «Главный орфист очень болен. Но они не дадут ему уйти. Он должен остаться. Ведь ты же остался?» «Я отвезу тебя, Брека, на Руте. Только возьму летное снаряжение». Обе женщины бросились его отговаривать. «Тебе еще нельзя, Джексом. Нельзя летать в промежутке». Теперь Брека испугалась уже за него. «Тебе правда нельзя, слышишь, Джексом?» — умоляла Шара. «Холод промежутка». «Нет, нет, ты еще недостаточно окреп. Прошу тебя». «Они боятся за тебя», — в смятении объяснил Рут. «Я не знаю, что плохого, если мы с тобой полетим, только они очень боятся». «Он прав, Джексон, это очень опасно», — поникнув от безысходности, произнесла Брекка. Она устало подняла руку и стянула с головы бесполезный теперь шлем. «Ты не должен летать в промежутке по крайней мере месяц, а то и 6 недель, иначе всю жизнь тебя будут мучить головные боли. К тому же ты можешь ослепнуть». «А ты откуда знаешь?» – требовательно спросил Джексон. В нем боролись гнев и отчаяние. Брекка и Робинтон нуждались в помощи, а он был совершенно бессилен. «Я тоже это знаю», – глядя Джексону прямо в глаза, заявила Шара. «Один из всадников в Южном подхватил горячку. Мы тогда еще не понимали, как опасно при этой болезни летать в промежутке. Сначала он ослеп, потом сошел с ума от невыносимой головной боли и умер. А вслед за ним его дракон». При воспоминании об этой трагедии голос ее прервался. Глаза затуманились слезами. «Почему же вы мне раньше не говорили?» «Что бы это изменило?» Не сводя с него глаз, ответила Шара. «С каждым днем твои силы восстанавливаются. А к тому времени, когда бы ты узнал о существовании этого запрета, уже отпала бы необходимость предупреждать тебя. Через месяц-полтора?» — с трудом выговорил Джексон, сжав зубы. Он с трудом сдерживал гнев. Шара медленно кивнула. Лицо ее было бесстрастно. Джексон глубоко вздохнул, стараясь справиться с собой. «Неудачно получилось. Ведь сейчас нам так нужен всадник». Он взглянул на Брекку. Она стояла, обратив лицо к западу. Джексон чувствовал ее боль и тоску, ведь она не могла попасть туда, где в ней так нуждались, не могла вызвать Канта. Вдруг юноша издал победный клич. «Есть всадник!» — ликующе возвопил он. «Рут, отвезешь Брекку в Висту без меня? Брекку? Куда угодно!» Белый дракон поднял голову и сделал шаг в сторону молодой женщины. Глаза его ускорили вращение. С лица Брекки, как по волшебству, исчезли печаль и безысходность. «Неужели, Джексон, ты позволишь?» Этот вопрос, произнесенный прерывающимся от волнения и благодарности голосом, был Джексону дороже всякой награды. Он взял ее за руку и подвел к белому дракону. «Тебе нужно спешить. Если мастер Робинтон...» Юноша не смог договорить. От одной мысли об этом горло его судорожно сжалось. «Спасибо тебе, Джексон!» «Спасибо, Рут!» Брека повозилась с пряжкой шлема. Потом, не попадая в рукава, торопливо натянула куртку и застегнула ремень. Наконец она была готова. Рут подставил ей плечо и оглянулся, желая удостовериться, что она надежно уселась. «Я сразу же отправлю Рута назад. Нет-нет, только не позволяйте ему уходить, не давайте заснуть!» Эти слова были адресованы далеким драконам. «Мы не позволим ему уйти», — заявил Рут. Он быстрыми движениями ткнулся другу в плечо и взвился в воздух, засыпав Джексона и Шару сухим песком. Едва оторвавшись от земли, он исчез из вида. «Джексон!» Голос Шары так дрожал, что юноша тревожно повернулся к ней. «Что могло случиться? Ведь не мог же Ткул настолько обезуметь, чтобы наброситься на мастера Робинтона. Насколько я знаю мастера Орфиста, он сам вполне мог влезть в схватку, чтобы попытаться ее остановить. А ты сама-то знакома с ним? Больше понаслышке». Закусив губу, ответила девушка, судорожно вздохнув, она вздрогнула всем телом, борясь с одолевающими ее страхами. «Мне о нем много рассказывали Пьемур и Минолли. Конечно, я видела его в нашем холде и слышала, как он поет. Что за удивительный человек! Ох, Джексон, эти древние просто спятили, они сами не ведают, что творят. Пропащие люди!» Погрузившись в свои тревоги, она склонила голову ему на плечо. Юноша нежно привлек ее к себе. «Он жив!» — услышал Джексон слабый, но уверенный голос Рута. «Шара, Рут говорит, что он жив. Он должен жить, Джексон. Просто обязан, понимаешь? Обязан!» После каждой фразы она ударяла кулачками его по груди. Джексон поймал ее руки и улыбнулся, глядя в широко распахнутые, сияющие глаза. «Он будет жить! Будет. Я просто уверен, и пусть наша уверенность ему поможет». В этот совершенно неподходящий миг Джексон остро ощутил трепет прижавшегося к нему гибкого тела Шары. Сквозь тонкую ткань сорочки он чувствовал ее тепло, ощущал стройное бедро, прижавшееся к его коленям, вдыхал аромат ее волос, пахнущих солнцем и цветами, которые она заткнула за ухо. Смятение, мелькнувшая на лице девушки, подсказала ему, что она тоже осознает эту внезапную близость, и, пожалуй, впервые с тех пор, как он ее узнал, испытывает смущение. Он разжал руки, готовый по первой же просьбе отпустить ее. Ведь она не Карана, не простушка из холда, готовая выполнить любую прихоть своего лорда. Он не мог относиться к Шаре, как к случайной возлюбленной, с которой можно удовлетворить мимолетную страсть. Она слишком дорога ему, чтобы подвергать риску их и без того непрочные отношения. Джексон прекрасно понимал. Скорее всего, Шарра сочтет, что его чувство объясняется благодарностью больного за уход и заботу. Он и сам не исключал такой возможности. Однако, хорошенько все обдумав, понял, что дело куда серьезнее. Слишком многое в этой девушке привлекало его. От волнующих звуков дивного голоса до уверенного прикосновения рук. Как он мечтал, чтобы эти руки ласкали его. За последние дни он узнал о ней довольно много, но ему страстно хотелось знать гораздо больше. Знать все. Его поразило ее отношение к древним. Да и вообще она его постоянно удивляла. Наверное, это тоже составляло часть ее очарования. Джексон никогда не смог с уверенностью сказать, что она произнесет или сделает. Он выпустил Шару из объятий и, бережно обняв за плечи, повел к навесу, где они все еще совсем недавно с такой беспечностью предавались детской забаве. Нежно, но настойчиво он заставил девушку опуститься на циновку. «Кто ведает, Шара, сколько нам с тобой придется ожидать вестей, что мастер Робинтон вне опасности? Скорее бы узнать, что там случилось. Если только наш орфист пострадал от руки Ткула, а если от руки Ткула пострадал Флар? Флара я мало знаю. Конечно, мне было бы жаль, если бы с ним что-то случилось». Она поджала под себя ноги, и Джексон сел рядом, почти касаясь ее плечом. «Всем нам грозит беда, если предводитель Бендена погибнет», — промолвил Джексон. «Ведь он — это Перн». «Ты так думаешь?» Шара как будто ждала, чтобы ее уговаривали. «Я никогда его не видела». «Здесь много драконов и много-много людей», — сообщил Рут. Голос его звучал по-прежнему слабо, но отчетливо. «Скоро прилетит Сибел, а Минолли не может. Это Рут с тобой говорит?» Подавшись вперед и схватив Джексона за руку, взволнованно спросила Шара. Он накрыл ладонью ее пальцы, призывая девушку к молчанию. Закусив губу, она впилась взглядом в его лицо. А он продолжал слушать Рута, то и дело кивая, чтобы успокоить Шару. «Здесь ее файры. Орфист уснул. С ним мастер Алдайв. Они ждут в другой комнате. Мы не позволим ему уйти». «Мне вернуться к тебе?» «Кто они?» — спросил Джексон, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Лесса и Флар. Тот человек, который напал на Флара, мертв». «Так значит, Ткул мертв, а Флар невредим?» «Да». «Спроси его, что случилось с орфистом». Раздался над ухом горячий шепот Шары. Джексон тоже хотел это выяснить, но в ответ на его вопрос последовало долгое молчание. А потом Рут неуверенно произнес: «Мне Мент и Рамота говорят, что у него болела грудь, и он все время хотел уснуть. Вино ему помогло. Немент и Рамота знали, что ему нельзя спать, иначе он ушел бы. Можно мне вернуться к тебе? А Брекке ты больше не нужен? Здесь и без меня полно драконов. Тогда, дружок, возвращайся сюда. Уже иду». «У него болела грудь?» — повторила Шара, когда Джексон пересказал ей все, что слышал от Рута. Девушка нахмурилась. «Скорее всего, это сердце. Наш орфист уже не молод. Но он такой неугомонный». Она огляделась, ища глазами своих файров. «Можно послать туда Мира. Рул говорит, что в Исти и так собралось великое множество людей и драконов. Думаю, лучше подождать». «Понимаю». Шара протяжно вздохнула, набрав пригоршню песка, она стала рассеянно смотреть, как они струятся между пальцев. Потом печально улыбнулась Джексону. «Я умею ждать, но, говоря по правде, не очень люблю. Ведь мы знаем, что он жив, и Флар тоже». Юноша бросил на нее лукавый взгляд. «Я вовсе не хотела оскорбить вашего предводителя Вейра. Заруби себе на носу». Джексон расхохотался. Все-таки ему удалось ее раздразнить. Девушка возмущенно вскрикнула и бросила в него горсть песка. Но Джексон пригнулся, и песок, перелетев через его плечо, дождем осыпал легкие волны, бьющиеся о берег. Набежала новая волна. На воде не осталось никаких следов. «Значит, любимая аналогия орфиста не всегда точна», — подумал Джексон. И сам удивился неуместности этой мысли. Внезапно Мир и Талла резко закричали, повернув головы к западной оконечности бухты. Они присели и, расправив крылья, приготовились взвиться в воздух. Что это с ними? Но файры также неожиданно успокоились. Мир принялась чистить коготками крыло, как будто это вовсе не она секунду назад была встревожена. «Что, кто-то летит?» – спросила Шара, удивленно глядя на Джексона. Юноша вскочил на ноги и уставился в небо. Вряд ли они стали бы так беспокоиться, будь это Рут. Должно быть, кто-то знакомый. Такая возможность Шаре и Джексону показалась совершенно невероятной. И он вовсе не летит. Теперь они оба услышали шум. Кто-то тяжело пробирался через лес. Судя по приглушенным проклятиям, гость был представителем человеческого племени. Однако голова высунувшаяся из-за полога густой листвы, несомненно, принадлежала животному. Вслед за головой показалось и туловище. Это был верховой скакун, причем таких маленьких Джексон в жизни не встречал. Невероятные проклятия перешли в различимую речь. «Да перестань же ты, наконец, царапать ветками мне лицо! Ты, рыжий, косолапый, носорогий, косматый, драконий ужин! Так вот, Шара, куда ты забралась? Мне говорили, но я уже начал сомневаться. Я слышал, Джексон, что тебя здорово скрутило, а на вид и не скажешь. Пьемур!» Хотя появление молодого орфиста было совершенно невероятным событием, никаких сомнений не оставалось. Это он, собственной персоной. Самодовольно ухмыляясь, в развалочку шел к ним по берегу. «И правда, Пьемур! Что ты здесь делаешь? Вас ищу, что же еще? А знаете ли вы, сколько на этом краю света бухточек, как две капли похожих на ту, которую мне описал мастер Робинтон?